Письмо третье. Отправлено 9 ноября по адресу Москва, Старый Арбат, 4. Евгению Молокану. Дорогой Евгений, знали бы вы, как я обрадовалась вашему письму. Господи, конечно, глупость, но я даже растрогалась. Несколько минут тискала конверт в руках, оттягивая момент вскрытия. У меня есть такой специальный ножичек для вскрытия конвертов. Вернее, это не ножичек, а пилочка для ногтей из маникюрного набора, который мне подарили на давний день рождения. Пилка уже стерлась и не шлифует ногти, так что, по сути дела говоря, она уже превратилась в тупой ножичек, приспособленный мною для открывания конвертов. У этой пилочки столь красивая ручка, что, глядя на нее, я вспоминаю человека, который подарил мне этот маникюрный набор. Предчувствуя ваш вопрос, отвечаю, что да, это мужчина. Если быть более точной, это был мужчина, но его более нет на этом свете. Знаете, все же это удивительная вещь — ассоциативное мышление. Начала с ножичка для вскрытия конвертов, а вспомнила мертвеца. Этим ножичком я распечатываю письма, адресованные только мне лично, но никогда официальную корреспонденцию. Счета за квартиру, электричество, рекламную продукцию и так далее. Так что, получив ваше послание, я в первую очередь извлекла из шкафчика кожаный футляр, расстегнула на нем молнию и достала свой любимый ножик. Евгений, хочу сказать без особого преувеличения, что стиль вашего писания не так плох, как я представляла ранее. В вашем письме порой встречаются обороты, которые, если пока и не ласкают взгляда, но тем не менее приятны языку. Сейчас уже редко говорят «праздные прохожие», а словосочетание «отмываться от фиолета» и вовсе меня порадовало. Совершенно не обязательно начинать со слов «уважаемое» и тому подобных. В этой канцелярской сухости совершенно нет привлекательности. Куда более впечатляют нестандартные начала, к которым, я надеюсь, вы придете в самостоятельном поиске литературного труженика и исследователя. Может быть, вам в этом помогут классики? Читайте их, купайтесь в роскошных словесах гениальных выдумщиков и фантазеров. Заимствуйте идеи смело, стремитесь выразить их в своих словах, присущих только вам, но никому другому. Радость моя безмерная, мой ангел. Здравствуй, жонка моя ненаглядная. Какая же безмерная прелесть в этих словах. Странная вещь. Почему-то после того, как я процитировала начало пушкинских писем, мне вспомнился вопрос, который я забыла вам задать в прошлый раз. Какой системы коляской вы пользуетесь? Конечно, это странный перескок, но ассоциативный ряд иной раз не поддается анализу на первый взгляд. Вероятнее всего, у Пушкина существует персонаж, который парализован и пользуется коляской. Вот он и всплыл в моем подсознании нежданно. Хотя какие коляски во времена Пушкина! Глупость какая-то! Может быть, кресла на колесиках и существовали, но не коляски. Конструкции же типа вашей мне ни разу не встречались. С одной стороны, замечательная штука — не применять мускульных усилий, а, нажав кнопочку, катиться себе по асфальтовой дорожке и потягивать из пластмассового стаканчика пепси-колу. Прогулки становятся продолжительными и приносят удовольствие, но, возможно, аккумулятор, приводящий коляску в движение, потребляет большое количество энергии, что весьма отражается на счете за коммунальные услуги. С другой стороны, есть преимущество и в обычном кресле-каталке, приводимом в движение собственными руками. Мышцы постоянно тренируются, а организм находится в хорошем тонусе. Но в слякотную погоду ладони всегда грязны. К тому же они всегда в мозолях, а для женщины, согласитесь, окаменелости на руках — не самое лучшее украшение. И потом пот. Сообщите мне, пожалуйста, название вашей коляски. Получила вчера письмо от Аси. Вы должны ее помнить. Эта вялая особа 50 лет, невероятных пельменных размеров, которая отдыхала в нашем санатории. Вы сейчас удивитесь. Она до сих пор там. Уже 3-й срок вышел, как я съела свой последний завтрак с чудесной рисовой кашей и мягкой булочкой, слегка подрумяненной в духовке. А у вас так и вовсе 4-й. А наша маленькая Ася все еще посещает массажные кабинеты, разминая тесто своих телес, надеясь превратить его из дрожжевого в песочное. Она описывает лишь один случай, происшедший с ней в санатории. В строках ее письма нет напряжения. Словосочетания вялы. Впрочем, как и сама Ася. А потому я коротко перескажу суть.